Мне главное Юльку пристроить, а там уж и я за ней как-нибудь вытянусь. Мишка, придурок, меня устраивать на работу в свою фирму отказывается. Говорит, что у меня образование неподходящее, а в другие фирмы не возьмут, возраст. Женщине после 40 очень трудно найти новую работу с хорошей зарплатой. А с плохой зарплатой мне не надо. Если бы я была хотя бы экономистом или юристом, тогда да, тогда и в моем возрасте еще был бы шанс. А так, кому в солидной фирме нужен воспитатель в дошкольном учреждении? Когда я школу окончила, мать была шишкой в своем Горано. Вот и подобрала мне институт, куда я бы гарантированно поступила. И что мне теперь делать с таким образованием? Ладно, что обо мне говорить? Моя жизнь кончилась, теперь главное Юлечка. Ее надо хорошо пристроить в богатую семью. Тогда у нее будут деньги, а значит, будут они и у меня. Мишка идиот, как будто не понимает ничего, содержит меня на всем готовом, но больше ни копейки. Я же женщина. Я, может, тоже хочу, как Ларка, в косметические салоны ходить, у дорогих парикмахеров прическу делать, массажистов посещать. Одеваться хочу красиво, в рестораны ходить. И все это у меня было. А теперь ничего нет, кроме положения жалкой приживалки. А все Володька, сукин сын, подонок, негодяй. Мишке голову заморочил и матери тоже. И ведь не возразишь ничего. Да, было, завела любовника. Так что, мой муж святым был, что ли? Не изменял мне? Наверняка изменял. Просто я его конкретно не поймала ни разу. Но я такой задачи и не ставила. Я ему доверяла. А потом... Ну, в общем, я голову совсем потеряла и осторожность тоже. Моя семейка все узнала. Мать, конечно, в истерике, как это так, завести любовника, изменить мужу. Это аморально, это ужасно. Пришлось сказать, что это любовь. Такая настоящая, с большой буквы, какая только раз в жизни бывает. Вот любовь и все тут. Володька, конечно, головой покачал и говорит. Ну, раз такая любовь невозможная, тогда простительно. Тогда, Валентина, собирай вещи, уходи от мужа и соединяйся со своей любовью. Мать поддакивает. Про настоящую любовь она почему-то понимает, а про безумный секс, от которого голова мутится, нет. Да это и понятно. Куда ей про секс понимать? Старуха? Всю жизнь с нашим отцом прожила, четверых детей родила и искренне полагает, что постель предназначена исключительно для детопроизводства, а никак не для радости. А я с этим мужиком жить вообще не собиралась. Что он? Голь перекатная. Ни кола, ни двора, только роскошное тело, буйный темперамент и отточенная техника. Он-то как раз хотел с меня поиметь. Все-таки муж у меня был состоятельный. Да я бы этого жигала озолотила. И никто бы ничего не узнал, и трахалась бы я с ним, пока не надоест. А Володька, гаденыш, со своей идейной правильностью всех накручивает. Раз Валечка наша мужа по собственной воле разлюбила, раз уж случилась с ней такая большая любовь, то пусть уходит, в чем пришла. Не судится с ним и имущество не делит, потому как он ни в чем перед ней не провинился. А совсем даже наоборот, она перед мужем страшно виновата и должна эту вину искупить своим бескорыстием. И опять мать поддакивает. Володька у нее свет в окошке, самый любимый из всех нас. Я говорю, если не судиться, если ничего не делить, то где же я жить буду? И на что? На какие деньги? И снова Володька выступил. У тебя, говорит, родная семья есть, и твой родной брат Михаил, богатый человек. Квартира у него огромная, целый этаж. Неужели же он тебя на улице оставит? И опять мать головой кивает и во всем соглашается. «Конечно, — говорит, — будешь жить у Мишеньки. Будем жить все вместе, большой семьей. А Мишке-то и деваться некуда. Разве он против матери попрет? И против Володьки святоши?» Я уж и забыла, когда в последний раз работала. Сначала все ничего было, потом встал вопрос о деньгах. Володька говорит, «Иди работать. Чего ты дома сидишь? И занятия будет, и деньги. Только разве это деньги? Смешно». Это ему, Володьке, государственная зарплата, может деньгами казаться. Он привык так жить, никогда по-другому и не жил. Но я-то жила. Мне такая зарплата один раз в магазин сходить. Стала на Мишку наседать, мол, устрой меня к себе в фирму, на хорошую зарплату. Или к кому-нибудь из своих друзей. И снова Володька, сволочуга, влез. Ты что, говорит Валюша, в какое положение ты брата ставишь? Ты же не специалист, ты вынуждаешь его просить других людей об одолжении, которая им поперек горла потом встанет. Потому что, признайся себе честно, от тебя в этих фирмах толку никакого не будет. И к себе он тебя взять не может, потому что он генеральный директор. Он обязан беречь свою репутацию в глазах подчиненных. А какая же может быть репутация, если вся фирма будет говорить, что директор пристроил свою сестру на денежную должность, на которой эта самая сестра ничего толкового не делает. Некрасиво выйдет? И снова мать соглашается, и Мишка соглашается. И в результате я сижу дома, живу и ем бесплатно, и больше ничего не имею. Попросить у Мишки денег язык не поворачивается. Ведь я же действительно не работаю, хотя могла бы, пусть и на копеечной зарплате. Могла бы, чего уж там. Но не хочу и не буду. Лучше я Юлечку пристрою как следует, уж она-то мне всегда денег даст. А чтобы пристроить Юлечку, надо ее вывозить, чтобы она могла знакомиться. Сначала прием в Никольском. Там очень перспективные молодые люди приедут со своими родителями. Потом еще что-нибудь. Главное начать, главное сделать первый шаг, чтобы Мишка с Ларой поняли, что если Дана с ними не ездит, то может ездить моя Юля, а там уж все завертится. Нет, решительный день сегодня задался. Надо по этому поводу принять чуть-чуть. Отражение третье. Юля. Ну вот, дело почти сделано. Я правильно построила разговор с мамой, прикинулась овцой, поныла, даже всплакнула немножко. И она тут же ринулась в бой. Настропалила бабку, чтобы та поговорила с дядей Мишей. К вечеру вопрос был решен. Я еду с ним и тетей Ларой на прием по случаю открытия загородного клуба в Никольском. Yes. До приема еще 2 недели, и надо успеть провернуть одно дельце. Дядя Миша должен понять, что мне не в чем ехать, и повезти меня по магазинам, чтобы я приоделась. Нет, мне в самом деле ехать не в чем. Тряпки у меня барахлянные, дешевка, хоть и модненькие, но не фирма. Дядя Миша меня одевает по своему разумению, то есть мне есть в чем ходить в институт, и зимой я не мерзну, но одежду он мне покупает в самых затрапезных местах. А обставляет все так, как будто везет меня по меньшей мере лично к Кинзо или Живанши. Юлька, собирайся, завтра с утра едем тебя одевать. Можно подумать. Купит на 3 копейки, а понтов на 1 000 000 долларов. Нет, с поездкой в Никольское такое дело не проканает. Нужно только решить, кто будет пробивать тему. Мне самой заняться или снова маму на таран запускать? Вообще-то у матери неплохо получалось. Но где гарантия, что и во второй раз все получится? Тупая неудачница. На нее надежды никакой. Все дело провалить может. Думает, я не знаю, что она втихаря, когда никто не видит, залезает в столовый, в барный шкаф и гасит горючку. Да даже если бы я и не видела, у меня обоняние, как у собаки, я бы все равно учуяла. Она уже совсем допилась. В 41 год выглядит на все 50. Морда вся жеванная, глаза вечно красные. Странно, что никто больше пока не заметил. Слепые тут все, что ли? А на пьющих людей полагаться нельзя. Придется брать дело в свои руки. А если Данку использовать? А что? Это плодотворная мысль. Подать все так, что она сама и виновата. Дескать, если бы она не была такой толстой бегемотихой и не боялась выходить из дома, то сама и поехала бы на этот чертов прием. А теперь мне вместо нее отдуваться. А мне и не хочется совсем, у меня вообще на этот день другие планы, куда более важные. Данка скушает и не подавится. Она мне в рот смотрит и всему верит. Как же, я все-таки старшая сестра. Точно, надо ей сцену закатить, что мне придется ехать, а надеть нечего, и буду я в этом Никольском позориться и родители ее позорить своим нищенским одеянием. А все из-за нее, по ее вине. Матерью управлять легко, а Данкой еще легче, потому что она моложе и глупее. Вообще людьми управлять несложно и интересно. Дергаешь за ниточки и смотришь, как они мечутся. Туда-сюда, туда-сюда. Думают, что по своей воле, а на самом деле по твоей. Даже Артем уж на что умный. А я вон сколько времени из него веревки вью. Делаю вид, что отвечаю на его страстное чувство. И он всему верит. Дурачок, хоть и знает много. И Павла к рукам приберу. Никуда он не денется. У него вообще 1,5 извилины, как у всех спортсменов. Потом Павел с Артемом из-за меня перегрызутся. Данка впадет в истерику. Дядя Миша их обоих уволит. Я буду наблюдать спектакль из директорской ложи. А потом дядя Миша найдет нового учителя для Данки и нового тренера, и все начнется сначала. Даже если он учтет прошлые ошибки и наймет 2 теток, я все равно найду способ их перессорить. Нет, ребята, если с умом подойти к проблеме, то даже в этой тухлой семейке я не заскучаю. Глава 3. Павел. Я давно заметил такую особенность. Первые 2-3 дня в новой обстановке тянутся долго-долго. И замечаешь каждую деталь, и уже не забываешь ее, а потом все дни сливаются в одну серую массу, и спустя некоторое время даже невозможно вспомнить, что было раньше, что позже, и вообще, что было, а чего не было. Вспоминая по просьбе следователя Галины Сергеевны свою работу в семье Руденко, я понял, что отчетливо помню только первые дни, а дальше все смешалось. Я приезжал, как положено, к 7 утра. Занимался с Даной, потом пытался решить проблему жилья, потом снова занимался. Все было однообразно, и я быстро заскучал.